Да, господин губернатор. Вероятно, этого требовала важность письма. Канга сломал печать и раскрыл конверт. От моего дорогого друга! Вот радость-то! Как? Внезапно воскликнул он, взглянув на Рамиро с просиявшим лицом. Вы сын Дона Салюстиана, господин граф? Позвольте же мне приветствовать и обнять в вас моего старого, бесценного друга. Он пишет мне, чтобы я принял вас так, как принял бы его самого. От всей души готов это сделать, — сказал Канга с блестящими от радости глазами, прижимая тронутого этим ласковым приемом молодого графа к груди, усеянной орденами. Вот приятный сюрприз. Но посмотрим, что пишет Дон Салюстиан. В то время как добрый старик опять принялся читать письмо, Рамиро внимательно следил за выражением его лица, старался прочитать на нем впечатление, произведенное этими строчками. Губернатор немного побледнел и несколько раз изумленно и полуласково подымал глаза на Рамиро, затем продолжал читать. «Известно ли вам содержание письма?» — спросил, наконец, Канга. — Мне известен лишь смысл его. — Ну, мой юный друг, этим письмом Дон Олоцага доказал мне, что он во всем полагается на своего сына. Передавая вам это письмо, он был убежден, что вы скорее броситесь в море, чем отдадите его в чужие руки. Благодарю небо, что вы так счастливо добрались до меня, — проговорил Канга и пожал Рамиро руку. Монах, о котором говорится в письме, монах Генри Куис, будет по моему приказанию отведен к маршалу Серано. Вы же, господин граф, вступите в гарнизон острова, и завтра я вас представлю офицерам. Рамиро с изумлением посмотрел на губернатора. Завтра, пробормотал он, мне бы хотелось. В таком случае вступайте сегодня же. Гарнизону весьма будет приятно, что вы уже сегодня зададите ему пир. Легера может сейчас же пристать к берегу и именно в том месте, где молы прилегают к караульням. Если вы желаете видеть маршала Серано и прочих сосланных генералов, я позабочусь о том, чтобы вам был представлен случай сегодня вечером. Ведь у вас же есть с собой деньги. — О, достаточно, господин губернатор, я, кажется, понял вас. Гарнизон, с вашего позволения, сегодня вечером будет праздновать мое вступление. Как обыкновенно делается, это старый обычай, и почему бы мне и не доставить беднякам это развлечение, которое и составляет для них редкость? Не жалейте денег, господин граф. Все ли ссыльные в укреплении Фернандо? Да, в тех больших домах, которые вы видите отсюда из окна. А это здание тянется вплоть до гавани? Совершенно верно. У вас хорошие глаза, господин граф, — сказал губернатор и подошел к нему ближе. Я вижу, вы поняли меня. Будьте осторожны и все обдумывайте, молодой друг. Хотя я и товарищ вашего отца и прочих гвардейцев королевы, но все-таки не могу более ничего сделать». Вы, вероятно, заметили, что в гарнизоне есть люди, которые, прежде чем настанет катастрофа, тотчас же донесут о малейшем колебании с моей стороны в Мадрид, а тогда не только затруднится наше дело, но и может дойти до ужаснейшего кровопролития. Пойдемте, молодой друг, будьте моим гостем. Выходя с доном Кангой из залы, Рамиро встретил в передней Энрику, которую представил губернатору как монаха Генри Куэса. Алонсо Канга приказал одному из адъютантов отвезти патера к маршалу Серано. Рамиро еще имел случай шепнуть монаху: «Все готово. К вечеру я встречусь с вами у герцога де ла Торре, чтобы переговорить о бегстве. Будьте осторожны и покойны. Сегодня же ночью все должно решиться. Губернатор на нашей стороне».